снова рассыпает в небе звезды свои ночь. Что-то скоро будет, что-то в вечность скрылось прочь. Можно просто слезы лить, можно много говорить, но мгновений не остановить. Только вперед, танцуй ты или тихо грусти. Нельзя свернуть куда-то с пути, поток сквозь мрак несет. Только вперед, хоть жди чего-то, хоть вспоминай. Не мучайся и просто ступай, пусть Бог тебя спасет. Поезд мерно тянет и мелькает в окнах жизни, мигом пролетает, не успев сказать аминь. Будто хроники кино, где уж все предрешено, и уйти с просмотра не дано. Только вперед, танцуй ты или тихо грусти. Нельзя свернуть куда-то с пути, поток сквозь мрак несет. Только вперед, хоть жди чего-то, хоть вспоминай. Не мучайся и просто ступай, пусть Бог тебя спасет. Может, кто-то скажет, что все может поменять, и умом намедни поразмыслив смысл понять. Но в теориях наук виден лишь порочный круг. Кто ты есть и где ты, умный друг? Только вперед, танцуй ты или тихо грусти. Нельзя свернуть куда-то с пути, поток сквозь мрак несет. Только вперед, хоть жди чего-то, хоть вспоминай. Не мучайся и просто ступай, пусть Бог тебя спасет. Только вперед, танцуй ты или тихо грусти. Нельзя свернуть куда-то с пути, поток сквозь мрак несет. Только вперед, хоть жди чего-то, хоть вспоминай. Не мучайся и просто ступай, пусть Бог тебя спасет.